кресло мокрое. «Не думай ты об этой чертовой мебели, Эс, это же пустяки!» Он пытался улыбнуться, но его лицо исказилось. Он больше не мог себя контролировать и расплакался. «О, Эс, с тобой не должно ничего случиться, ты этого не допустишь, любимая! О, Боже, что я буду делать без тебя? Крепись, Эс, крепись, пока мы везем тебя в госпиталь!» «Я подержусь, не могу оставить Тима совсем одного!» Не могу оставить Тима совсем одного. Через 5 минут после того, как Рон позвонил доктору Перкинсу, скорая помощь была у дверей дома. Рон попросил их подъехать к задним дверям, так как к парадной двери вело 25 ступеней, а к задней ни одной. На скорой помощи работали спокойные и приветливые люди, хорошо подготовленные профессионалы, и Рон, как и другие жители окраин Сиднея, доверял им полностью. Решение доктора Перкинса встретить их в госпитале не вызвало у него сомнений. Они быстро осмотрели Эс и положили ее на носилки. Рон и Тим последовали за медиками, одетыми в голубую форму, чувствуя себя лишними и бесполезными. Рон посадил Тима впереди, а сам сел с другими сзади. Один из медиков надел пластиковую маску на рот Эс и подключил ее к кислородному баллону, затем положил руку ей на пульс. «Почему вы не включаете сирену?» — спросил Рон, с тревогой оглядывая аппаратуру в машине. Его встретил спокойный твердый взгляд. «Успокойтесь, приятель», — сказал медик и похлопал его по спине. «Мы включаем сирену, когда едем по вызову, но очень редко, когда везем больных. Это пугает их, приносит больше вреда, чем пользы. Она в порядке, а в это время суток мы едем быстро, без сирены, всего пару миль». Действительно, через 5 минут скорая помощь, искусно лавируя между редкими машинами, уже подъезжала к ярко освещенному корпусу срочной медицинской помощи госпиталя принца Уэльского. Как только большая блестящая машина остановилась, Эс открыла глаза и выплюнула шланг. Врач быстро взглянул на нее, но решил не вмешиваться, если не будет еще одного приступа. Может быть, она хочет что-то сказать, и это важно. Бывает, лучше позволить больному самому действовать, когда он меньше волнуется. «Рон, я здесь, любимая, ты в госпитале, и скоро тебе помогут». «Я не знаю. Рон, да, любимая?» Слезы опять текли у него по лицу. «Это Тим, что мы, о чем мы всегда беспокоились, что будет с Тимом, когда я... Рон... Я здесь, любимая. Позаботься, Тим, сделай то, что нужно, Тим. Бедный Тим, бедный Тим». Это были ее последние слова. Пока Рон и Тим бесцельно кружили вокруг входа в больницу, бригада срочной помощи мгновенно унесла носилки. Оба Мелвилла стояли и смотрели, как захлопнулись белые двери, а потом их мягко, но настойчиво отправили в зал для посетителей. Вскоре кто-то пришел и принес им чай с бисквитами, но хотя и с улыбкой, отказался сообщить, что бы то ни было. Донни и ее муж прибыли через полчаса. Донни была уже беременна, и ее муж явно беспокоился о ней. Она подошла к отцу и села между ними Тимом на скамью. Она плакала. «Ну-ну, милая, не плачь», — утешал Рон. «Наша старушка поправится, теперь все в порядке. Они увезли ее куда-то, и как только будут какие-то новости, они нам скажут. Подумай о ребенке, любимая, ты не должна так расстраиваться». «А как это случилось?» — спросил Мик, закуривая сигарету и стараясь не смотреть на Тима. «Не знаю. Когда я и Тим пришли домой, она лежала без сознания в кресле гостиной. Не знаю, как долго это продолжалось. Боже, почему я не пришел прямо домой с работы? Почему я пошел в Прибрежный? Мог бы хоть раз пойти прямо домой». Донни высморкалась. «Пап, не вини себя. Ты же всегда приходишь домой в такое время. Как ты мог знать, что сегодня ты ей понадобишься? Ты знаешь, она никогда не возражала против твоих привычек. Она видела, что тебе доставляет удовольствие выпить после работы пиво, и ей это нравилось. К тому же это ей самой давало возможность развлечься. Много раз я слышала, как она говорила: раз ты приходишь из Прибрежного не раньше 7, то у нее есть свободное время, и она может спокойно играть в свой теннис до 6.